Плачет бедненький, не успел появиться на свет, плачет. Принесли домой, плачет. От чего, почему, зачем, как помочь? Надо ли вообще ему помогать? Давайте поговорим об этом. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Несмотря на то, что тема нашей сегодняшней встречи – плач, плач. Вот замечательно, я рад, что здесь все улыбаются. И улыбаемся мы не просто так. Когда речь идет о плаче взрослых, то взрослые плачут, когда им по-настоящему плохо. И плач взрослого – это всегда беда, неприятность, серьезная неприятность. А дети плачут, ну, наверное, просто потому, что иначе не могут. Поэтому, рассматривая детский плач, мы, в общем-то, сохраняем оптимизм. Все плачут, и все рано или поздно плакать перестают. Поэтому сегодня мы говорим о тех, кто плачет потому, что по-другому выразить свои чувства и эмоции не могут. Кстати, Луиза Васильевна, а как вы? Как вы с плачем разбирались, когда ваш был маленький? Я его кормила. Ну, в общем-то, тактика вполне обыденная для материнства. Давайте все-таки поинтересуемся, что думают о причинах плача наши эксперты. Давай. Давайте. Когда они совсем маленькие, но они только раскрывают рот, ничего не говорят и плачут постоянно. Маленькие детки плачут, потому что у них что-то болит. Потому что их всегда бьют и разбужают. И обижают. Ну, есть причины, когда они укакались и уписались. Когда меня мама народила, то я очень-очень сильно плакала и хотела тоже кушать. Они просто плачут, и что-то мама понимает. Если бы они умели говорить, они бы сказали. У меня животик болит, я хочу кушать. Маленькие дети, они беззащитные. И они, когда плачут, перед тем, как плачут, ничего не могут сказать. Они просто плачут, и все. Чтоб дети не плакали, мама их жалеет. А когда дети спят, и их кто-то разбудил, мама вот так. Люли-люли-люли, прям вставай, и как-то там какое-то имя, ну, какое-то имя, например, имя дают, куколка спала. Ты что ли, меня? Да. А ты уже тяжелая. Евгений Олегович, вот между прочим, педиатры выделяют несколько основных причин, практически то, что сказали дети. Можно я прочитаю? То есть, но вы уже ведь подтверждаете, что да. Наши дети вполне могут быть экспертами. Да. Что же говорят педиатры? Вот педиатры говорят, ребенок плачет, когда ребенок голоден, ребенку нужно поменять подгузник, ребенку слишком жарко или он замерз, ребенок просится на руки, ребенок перевозбужден и ребенку не здоровится. Ну что ж, давайте тогда попытаемся все вот эти причины плача каким-то образом систематизировать. Итак, давайте посмотрим вот на нашу доску. Я напишу сейчас вам три главных причины плача. Три главных причины. Потом мы разберемся, что это значит. Итак, вот такое страшное слово – инстинкт. Инстинкт. Вторая причина – это как бы глобальная. Вторая причина – это потребности, то есть, точнее, их неудовлетворенность, потребности. И третья причина – это боль. Боль или вариант боли, который мы можем назвать словом дискомфорт. Ну, когда неприятно, там чешется, зудит, но не больно. Или мокрый, допустим, лишь. Боль и дискомфорт. Вот это три главные причины, о которых мы будем разбираться. И, кстати, когда родители задают вопросы о причинах плача во время приемов, то, как правило, по всем этим причинам приходится достаточно подробно обсуждать. Кстати, об этом мы и говорили с Женей Сморыгиным. Да-да-да, он приходил со своим сыном Лешенькой и женой. Давайте посмотрим, это достаточно интересно. Евгений Сморыгин привык, что когда он на работе, вокруг все смеют. Но вот когда он возвращается в семью, Женя Лидия и пол годовалому Лёшке ситуация меняется. Часто взял Лёшку на руки, Сеня размышлял вслух, почему дети плачут от голода, от жажды. Может, когда им жарко, или наоборот, холодно. Однажды Женя понял, ждать, когда Лёшка ответит папе, придется долго. Гораздо быстрее сходить к доктору Комаровскому. Все, жизнь прекрасна. Давай постоим. По-моему, кстати, ему жарко, ребят. Давай его разденем. Давай, раздевай. Давай, раздевай, подходи вот туда, наверное, к столику. Ему явно жарко. Чего ребенок может плакать? Давайте думать. Первая мысль, которая приходит женщине в голову, когда ребенок плачет, это значит, он голодный. Он голодный. И мы это как бы вот первое. Это первое. А мне кажется, это человек прежде всего. Да. И вот он не может плакать просто так. Конечно. Что-то вот, может быть, у него вот так вот заправлено, или чешется. Он говорит, у меня чешется пяточка. Супер, молодец. Только поскольку он не может нам это сказать, да, то ему остается плакать. А нам надо экспериментировать. Правильно. Или нам надо попытаться ответить на вопрос. То есть нам надо теоретически хотя бы представлять, от чего ребенок может плакать. Потому что, когда ребенок плачет, то папа, как правило, рассуждает так, как это сделал сейчас ты. То есть он пытается сформулировать причину. Он понимает, а в большинстве случаев женщина, не потому что она плохая, а потому что так заведено, формирует две главные причины для нее, они инстинктивны. Либо он замерз, либо он проголодался. Ничего больше. Две, хотя на самом деле чаще всего они, наши дети современные, они плачут по противоположным причинам. Либо ему жарко, либо у него болит живот, потому что он переел. Понятно, да? То есть это классический... Вот смотрите, только что этот мальчик рыдал. Вот рыдал. У него красное лицо. Да, вот ему было что-то неудобно. Итак, поскольку мы начали разбираться, вы же помните, как отреагировала Лиля, когда мальчик заплакал? Да, первая мысль возникла, то, что его надо срочно покормить. Мы же перед передачей, перед приемом у доктора не успели нормально поесть, да? Поэтому, а на самом деле оказалось, что... Жарко просто. Жарко. Вот мы его раздели, ему сразу стало хорошо. Все, он сейчас будет играться, все. Поэтому пошли мы с тобой поговорим, пока она будет с ним разбираться. А мы оторвемся от инстинктов, да? Да. И попытаемся понять, от чего ребенок может плакать. Итак. Прежде всего, самое главное, у ребенка нет другого способа общения в таком возрасте, да? Как выразить? Что-то не так. Что-то. Привлечь к себе внимание, да? Ну, скорее всего, недовольство выразить. Не обязательно. Я объясню, почему. С точки зрения, опять-таки, природы, ребенок не жизнеспособен в одиночку. И оставшись один, он очень часто плачет. Вот он остался один, он плачет. Как бы ему страшно без теплой и большой мамы. Но когда вы его взяли на руки, он успокаивается. То есть мы должны ведь все понимать прекрасно, что боль или дискомфорт, или жажда чего-либо не может пройти от того, что вы взяли ребенка на руки. Голод не проходит. Не проходит. Да? То есть еще раз, есть причины плача, которые можно потрогать руками, которые являются понятными для каждого из нас. Когда каждый из нас может, не плакать, а жаловаться. Когда есть боль или дискомфорт. Ну вот запеленали, и рука как-то неудобно лежит, например, да? Или зуд, или он лежит, у него по лву муха ползает, то есть что-то чешется, что-то не так, да? Это дискомфорт. Или он написал и лежит мокрый, к примеру, да, вот запасы, да, резервы, ему некомфортно. То есть боль или дискомфорт могут быть причинами плача. И еще что, у человека есть физиологические потребности. Потребность есть, пить, спать, писать, какать. И он не может эти потребности удовлетворить. Но все равно это неудовлетворенность чем-то. Чем-то, конечно. Да. Мы видим ребенка, который плачет. И начинаем с неудовлетворенных физиологических потребностей. Итак, животик мягкий. Вчера или буквально сегодня утром какал. Значит, не может покакать. Закончили тему, да? Если он плачет и потом вдруг пописал и перестал плакать, то тут что-то не так с писюном. Давайте доктора, да? Если мы вспоминаем, что он же не ел у нас уже 5 часов. О, он, наверное, голодный. Или дали попить водички, и он замолчал. Значит, у него была жажда, да? Или уложили, он уснул, и все нормально. То есть проверить его потребности легко и маме, и папе. Понятно? Вот мы определили. Живот, писанье, сон, вода, еда. Мы прошлись по неудовлетворенным потребностям. И как ответить на этот вопрос? Вам всем понятно? Понятно. Дать поесть, дать попить, посмотреть, подумать, когда он какал, когда он писал, подумать, когда он спал. Все, и все становится понятно. Теперь начинается боль или дискомфорт. Для начала, проще всего взять ребенка на руки. И мы понимаем, что если вы взяли ребенка на руки, а он не замолчал. И крепко сжать ему руку. И он... И тогда он будет плакать, тогда мы точно будем знать, от чего он плачет. Он точно плачет от сжатой руки. Если бы доктора шли по этому принципу, мы бы вылечили сразу всех. Итак, что у ребенка может болеть? Вот, кстати, животик. Животик. А чего он болит чаще всего, этот животик? Потому что что-то там... Что-то съели, что-то, да? Или вовремя не покакали, к примеру, да? Или что-то... У мальчиков, вот я слышу, что пучит как-то же... Ну, мальчиков чаще пучит. Чаще, мальчики, да, вообще, они... Ну вот, и орут у него так. Нет, так это же не крик, это же не плач, это же наоборот. Зачем ты одеваешь ему штаны? Ты считаешь, он замерз, моя девочка? Вот. Так вот, я к тому, не, он нам нравится в этой пижаме. Он, по-моему, очень достаточно симпатичный. Отличная вот пижама. Да, он ведет себя достаточно хорошо. Но сейчас, похоже, мы уже подходим к теме еды, да, плавно? Да? Да, согласна? Ну, кажется, да, что он уже... Вот он еще иногда вредит, когда просто хочет спать, не может заснуть, и вот тоже так вот кипишует. Ну вот, не удовлетворяет. То есть ему что-то мешает уснуть. А да, вот, может, вот это интересно было. Ну, может от этого. Конечно, может. Да, нет, почему? Не сам сон. Человек перед сном может плакать. Ну, например, когда отключается, вот, условно говоря, активность мозга уменьшается, то может, ну вот, к примеру, вот у тебя что-то чешется, что-то. Вот, ну, условно говоря, натер ты себе трусами там поясницу, да? Я... И ты ходишь, тебе, но когда ты вышел на сцену и начал петь, то ты про этот зуд забыл. То есть, когда ты ведешь более-менее активный образ жизни, ты можешь об этом забывать. Но когда ты лег спать, и у тебя начинает уменьшаться активность, то это выходит на передний план. И ты не можешь уснуть, потому что оно чешется. У ребенка, например, там, где-то... покраснело под мышкой, натер чем-то. Или какая-то есть проблема. Он хочет спать, но что-то ему мешает. А когда он начинает спать, ему что-то начинает мешать. Он испытывает дискомфорт, выходит на передний план. Это вполне возможно. И, естественно, всегда об этом стоит подумать. Ну, элементарно. Там у ребенка пересохло в носу. Вот козявка в носу реальная, засохла там, да. А мы будем думать, чего он не хочет спать? Реально. Потому что когда ребенок хочет спать, ему ничего не мешает. Скорее учись говорить. Вот так надо... Итак, в свете того, о чем мы говорили, кто обидел детей? Кстати, обратите внимание, мы тут писали про потребности как причину плача, да? Мы подчеркнули, что речь идет о физиологических потребностях. Вот этот ребенок плачет, потому что у него есть другие потребности уже, не только физиологические. Кто-то что-то не дал, например, да, или забрал. Вот мы и плачем. Но потребности физиологические, они в свете того, о чем мы говорили, более-менее понятны. Да? Самая главная потребность – это, разумеется, еда, вода. Дальше два таких сложных слова – пописать и покакать. Ну и спать. Вот, собственно говоря, пять главных проблем, о которых мы и будем сейчас разговаривать. Главное, что мы, тем не менее, должны понять. Любая наблюдательная мама рано или поздно обязательно учится понимать своего ребенка. Другой вопрос в том, вот рано или поздно. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на первый пункт в нашем списке. На не совсем понятное слово «инстинкт». Вот это тот самый плач, который немедленно прекращается после того, как вы взяли ребенка на руки. То есть ребенку страшно. Он не может жить один в этом мире. Он зовет на помощь. Вы берете на руки, и жизнь нормализуется. Принципиально иной вопрос, захотите ли вы провести первый год жизни, руководствуясь инстинктами, это ваше право. То есть есть огромное количество людей, которые считают, что это ваша прямая обязанность, что это ваш материнский долг. Вот носить его на руках в течение первого года жизни, а потом там, с помощью взрослых носить, ну, других членов семьи, продолжать носить и дальше. Еще раз, никто сейчас не пытается у вас это право отобрать. Если вы это хотите, пожалуйста. В то же время мне, как доктору, кажется, что у вас есть куча других возможностей проводить время. Правда? Вопрос. У меня такой вопрос. Значит, во время крепкого ночного сна ребенок просыпается и начинает плакать навзрыд. Какого возраста ребенок? До годика. Это у нас такая ситуация была пару раз, может быть. И ничем нельзя успокоить, ни водичкой. И только тогда, когда уже его как-то разбудишь, что-то начинаешь показывать, отвлекать его, и тогда он уже успокаивается. Причин, по которым ребенок может проснуться, множество. Кишечные колики, пересохло во рту, пересохло в носу, что-то где-то зазудело, плотно придавила там резинка подгузника и так далее. То есть причин может быть много. Главное, что эта жалоба не является характерной для какой-то конкретной причины. Ибо вы, опять-таки, не смогли найти то действие, после которого ребенок успокаивался. Это время приходило. Да? Я всегда... хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы пытаемся анализировать, почему ребенок плачет, то самое удобное анализировать, после чего он плакать перестает. Взяли на руки, перестал. Начали кормить, перестал. Дали попить водички, перестал. Засунули пустышку, перестал. Сняли лишнюю пеленку или распашонку и замолчал. Вот это и есть реальные причины. И поэтому нам просто надо по пунктам четко понимать, с какого мы начинаем. Плачет ребенок в кроватке, с чего начать? Берем на руки, замолчал, все. Вот если мы взяли на руки, и он замолчал, то вы уже ответили на самый главный вопрос. Нет ничего страшного. Ибо если у ребенка есть серьезная причина плача, ну, например, отит, то есть воспаление уха, и он орет от боли в ухе, то он не замолчит от того, что вы возьмете его на руки. Правда? Если он голодный, и вы возьмете на руки и ничего не дадите, кроме своих рук, он не успокоится. Если ему жарко, то он у вас на руках начнет орать еще сильнее, потому что вы большая и теплая, и на руках у мамы еще жарче. И эти вещи вы просто элементарно должны анализировать. Поэтому предложить ребенку то, что вы можете предложить. Опять-таки, собрался ребенок спать. Вы не знаете о том, что он собрался спать. Вы продолжаете вести нормальный образ жизни, вы скачете с ним на руках, вы суете ему игрушки, вы в комнате шумно, громко и так далее. Все ходят, а он хочет спать. Он не может это вам сказать. Он начинает капризничать. Но если в этот момент все оставят его в покое и перестанут скакать и орать, то все стабилизируется. Правда? Да, я... Здравствуйте, у меня вопрос по поводу купания. Вот такая ситуация у нас бывала нередко, что когда здорового, веселого ребенка несешь в ванную с комфортной водой, комфортной температуры, с его знакомыми игрушками и погружаешь его в эту ванную, начинается дикий крик, который, в общем-то, ничем, с моей точки зрения, не смотивирован. То есть ребенок, ну, здоров, у него потребности все удовлетворены, вода хорошая, все в порядке, то есть он не купается обычно. Но вот начинается непонятный крик. И как продолжение вопроса, стоит ли этот крик перебарывать и продолжать его там бултыхать, или же вынимать, следовать как бы этому вообще, крику? Вообще, крик в ванной – это отдельная тема на самом деле, по которой есть... Вот я, например, очень часто сталкивался с такой причиной. Вот, кстати, об этом редко кто задумывается. Вот представьте себе, яркая ванная комната. Обычно в ванной комнате есть лампочка, достаточно яркая. И ребенка укладывают в ванну. И вот все, что он видит реально, это большой яркий белый потолок. И ему становится просто элементарно страшно. И иногда бывает достаточно сделать свет в ванной комнате несколько менее ярким, и ребенок перестает плакать. К примеру. Или ребенку нравится купаться, но ребенку не нравится процесс погружения в воду. Вот она ему привычная, но она все равно... Вот мы приехали к речке, где температура 22 градуса. Но в этой воде можно купаться с утра до ночи, да? Но зайти в эту воду не всегда легко, правда? Но если уже зашли, хорошо. Вот так и ребенку. Поэтому очень часто имеет смысл сделать воду на 2-3 градуса теплее, но в процессе купания сделать так, чтобы в ванну тонкой струйкой лилась холодная вода, чтобы быстрее... температура воды снижалась. То есть я бы, как вы спросили, мириться с этим, да, или пусть орет. Я бы поэкспериментировал. Направление экспериментов, освещенность, температура, время суток, время в промежутках между кормлениями, это и есть поле для экспериментов. Тут есть чем заняться. Поэтому займитесь. Да-да. Бабушка вопрос задаст. Бабушка, это святое. Да. Моему самому младшему Лукасу, он Диме, 3 месяца. 2 месяца его укачивали день и ночь на руках, да? Вы написали пописать, покакать, а попукать. Перед тем, как это сделать, он изворачивается, он так мучится. После этого ему встает легче. Говорят, мальчики больше животики болят, чем у девочек. Это правда или нет? Это правда. И все-таки почему? Почему он так мучится, когда он хочет пукнуть? Это очень, очень такая это проблема важный для вопрос. Многих. Я вас понимаю, бабушка, помогаем, начинаем помогать. Значит, во-первых, мы с вами перечислили потребности. Потребности. А есть еще и понятие боль. То есть у вашего ребенка реально боль. И после того, как он попукает, давление на нервные рецепторы газа в кишечнике уменьшается, и ему становится легче. Почему у грудного ребенка может быть повышенное газообразование? Две самых частые причины. Причина первая называется перекорм. То есть съел больше, чем смог переварить. И в пище, которая не полностью расщеплена, не полностью переварена, идут процессы гниения, что сопровождается образованием газиков. Правда? И вторая причина – это перегрев. Дефицит жидкости в организме тоже ухудшает возможности организма переваривать пищу. Но беда-то вот вашей ситуации, она в том, что когда ребенок плачет, и его постоянно носят на руках, то вместе с ношением на руках ему пытаются удовлетворить потребность главную с точки зрения мамы. Чего ребенок орет? Инстинктивно. Либо он голодный, либо он замерзший. И поэтому что делает мама, когда ребенок орет? Она его кормит. И в результате, вместо того, чтобы помочь в двух самых главных причинах, вы, наоборот, усугубляете. И, наверное, очень важное. Очень важно, что все должны запомнить, что вообще в плачах во всем надо видеть элементы хорошего. Ну, его не только носят, его трясут просто так. Я прихожу, мы его все на руках, он немножко успокоится. Я представляю, что бы вы сказали, если бы вы зашли и сказали, я прихожу, он орет, а она сидит. Тогда я начинаю качать. То есть она же очень часто вот так ходит, потому... Что люди скажут? Поэтому ваша задача, как бабушки, которая приходящая бабушка. Очень да? любящая бабушка. Вы же приходящая бабушка. Вы приходящая, не там, приходящая. Вот, приходящая пойду бабушка к нему, расскажу, имеет маме. Шанс выспаться. Вот если вы пришли туда, бодрая, выспавшаяся, жизнерадостная, да. то вы должны улыбаться, не брать его и качать, а сказать, да дайте ему поорать, ничего страшного. Я вам сейчас пытаюсь объяснить, почему иногда надо поорать. А все запоминают и передают привет. Давай. Во-первых, потому что все-таки иногда неплохо поразвивать легкие. Это раз. Во-вторых, когда люди говорят, что он себе что-нибудь накричит и надорвет, это народные сказки. Понятно? Никто ничего себе не надрывает криком. Это два. Третье. Когда дети плачут, у детей образуются слезы. Да? И когда, вы, наверное, все знаете, что когда ребенок плачет, он не только плачет, он еще и носом шмыгает. Да? Потому что между глазиком и полостью носа есть трубочка тоненькая, называется носослезный канал. Уже прокалывали его. И избыток слез стекает в полость носа. Угу. А в слезах есть белок, который называется лизоцин. Это белок, который обладает мощным антимикробным действием. И поэтому, когда дети рыдают, они промывают себе слезами нос, и обеспечивают себе противоинфекционную защиту. Запомните, поэтому любимые дети, которых с утра до ночи таскают на руках, не давая им порыдать, болеют чаще, чем те, которые иногда имеют возможность поплакать. Евгений Олегович, вот такой вопрос. Инстинктивный плач и сколько ждать? Вот вы говорите там, пускай иногда поплатят, сколько, 15 минут, 20. Вы должны определиться. В конце концов, если вы с момента рождения не берете ребенка на руки просто так, то плач долее 15 минут является однозначным признаком чего-то неправильного. Опять-таки, в любом случае, главное для вас ответ на вопрос. Замолчал ребенок после того, как вы взяли его на руки или нет? Вот это главное. Взяли на руки, замолчал. Значит, причина плача какая? Положили назад. И вот тут есть очень эффективный способ помощи. Маме, прежде всего. Вот вы его положили, и он плачет. А вы сидите за углом на кухне и страдаете. Но как только он замолчал, вы залетаете в комнату и берете его на руки. И как только он заплакал, вы кладете его в кроватку. И ровно за 3 дня вы формируете обратный рефлекс. Улыбаюсь, добрый и хороший, меня все любят. Плачу, никому не нужный. Попробуйте, в конце концов. Тяжеловато. Итак, подводим итоги. Детский плач – это в большинстве случаев совсем не страшно. И вы имеете совершенно реальные возможности разобраться с тем, от чего ребенок плачет. Надеюсь, наша сегодняшняя передача вам в этом поможет, а мы встретимся через неделю.